Глава 3. В то же самое время, земли Мараван, день пути на север от Виндобоны. Лучшие мужи из мараванского народа робко смотрели на ровные ряды воинов, одетых в железо. Шлемы, начищенные до блеска, сверкали на солнце, приводя в трепет неискушенную деревенщину. Впереди на могучем жеребце, за которого можно было купить... Не знали уважаемые люди, что в этих землях за такого коня можно было купить? Они такого богатства и представить себе не могли. Да и не было его тут, богатства этого. Еда и то не всегда была. Господа всадники выгребали отсюда все подчистую. Князя окружали бояре, тоже одетые в железо по последней новгородской моде, с чудными пластинами на груди и животе. И необычно вроде. А многие видели, как Сигурд Ужас Авар всадников крошил своим топором, а от него стрелы и копья отскакивали. Впереди перед толпой мужей стоял Арат в шлеме и доспехе Тархана Хайду. Всадники-полукровки стояли с ним рядом, слегка обособившись от мараван. Те после победы внезапно вспомнили, что не люди были те, кто рожден от степных воинов, а поганое семя. И теперь полукровки ловили на себе взгляды далеко не самые благожелательные. — Князь Самослав, — зычно сказал Арат, — прими наш народ под свою руку и стань рядом в нашей войне. Мы клянемся тебе в верности. — Клянемся, — загудели мараване. Никто из них не видел другого выхода. Беда придет скоро, и они об этом знали прекрасно. Ждать аварского набега со дня на день можно. А одни они, аварам, на один зуб. Степные всадники дураками не были и больше в такую ловушку не попадутся. 5000 воинов нужно ждать, никак не меньше. А 5000 авар втопчут в землю любое войско, что смогут выставить мараване. Пепел вместо Моравии останется. — Я беру вас под свою руку, — зычно ответил парень, что и оказался князем Самославом, о котором в этих землях легенды ходили. За то, что мараванский народ за свою свободу встал, 10 лет подати с вас собирать не будут. Вы свои подати кровью отдаете. Вашим новым жупаном будет Арат, который войско в бой вел. Он доблестно бился и получит награду. Подойди ко мне, Арат. Тот вышел вперед, смущаясь под перекрестием взглядов, что впились в него с разных сторон. Князь надел ему на шею серебряную цепь с пятиконечной звездой, а на плечи набросил белый плащ с красной полосой. Все вокруг вздохнули от зависти. Это ж честь немыслимая. Арат стоял пунцовый от смущения, когда князь обнял его и вручил меч с позолоченной рукоятью. — Я принимаю оружие из твоих рук, княже, — склонил голову всадник. — Я буду служить тебе верно, как и мои люди. — Да будет так, — ответил ему князь. — А теперь пир! Легион, вольно, разойдись! На поле уже заезжали телеги, груженные припасами и бочонками, при виде которых уважаемые люди начали почесывать нос. Они совершенно точно знали, что в них находится. 10 лет без податей, 10 лет, подумать только! Это дело нужно срочно отметить! В то же время бывшая римская провинция Дакия, современная Румыния, район города Тимишоара. Знатный воин Турсун из племени Забендер шел с малым отрядом на восток, туда, где в гигантском хринге, состоявшем из земляных валов диаметром в десятки миль, раскинулось кочевье рода Уар. 9 колец укреплений строили многие тысячи рабов, в которых внезапно превратились жившие тут люди. Между кольцами валов паслись аварские стада и стояли деревни, где жили потомки племен, имевших несчастье остаться в этих землях, когда сюда пришла Орда. Каган, Баян I, огненным смерчем пронесся по степи, и теперь владения обров раскинулись от Альп до устья Дона. Велик был Каган, младший сын величайшего, но и ему приходилось играть на противоречиях сильных родов, ссоря и стравливая их между собой. а некоторые, как, например, болгары, и вовсе подданными являются лишь на словах, и только и ждут, когда можно ударить в спину и отделиться. Нелегка ноша, которая досталась Кагану, ведь люди степи подчиняются только сильному. Турсун со своими нукерами ехал к Кагану не просто так. Его брат погиб, а назначить его тудуном мог только величайший. Без этого титула ослабевшее племя Забендер просто никто в этих степях. Того и гляди, его начнут теснить с пастбищ те, кто еще вчера умильно заглядывал в глаза и поднимал за их здоровье чашу с кумысом. Половина воинов осталась на том берегу Дуная. Конечно, были еще старики и младшие сыновья, и племя Забендер снова выставит 1000 воинов. Правда, что это за воины? Да и коней, доспеха и оружия потеряно в том походе просто без счета. Так что нужно опередить соперников, чтобы получить заветный титул и железной рукой погнать мелкие племена в поход на непокорную Моравию. Турсун не стал терять время. Знать племени ушла в кочевье готовить новый поход, а он с двумя десятками близких воинов поскакал на восток, как только похоронил своего брата. Мараване отдали тела лишь на третий день, когда обобрали их до нитки. Они даже убитых лошадей разделали на мясо и засолили, невесть откуда взявшейся солью. В родные степи тело тудуна не повезли, солнце припекало не на шутку. Отважный Тоногой был похоронен по древнему обычаю, стоя и с оружием. В его могилу впихнули визжащую от ужаса рабыню, страшную до невозможности, и там свернули ей шею. Его брат ни в чем не должен нуждаться в загробном мире, ведь он хан. Душа рабыни будет служить ему и там. Ее мать и сестры выли на могиле, проклиная почему-то славянского князька и его жену. Турсун никогда не мог понять баб, что у них в голове. Впрочем, он тут же забыл об этом. Отряд Турсуна скакал на восток, покрывая по 20 миль в день. Через 2 недели он будет у трона величайшего, где склонит голову. И от этой мысли у старого воина переворачивалось все внутри. Они, Забендеры, были вольным племенем, и власть Кагана считали номинальной. Но теперь... Теперь великий Каган припомнит им все. Они прошли мимо озера Блатно, которое полностью оправдывало свое название. Озеро было мелким, а его южный берег — болотистым. На северном берегу стояли небольшие городки, где жили остатки римского населения, перемешанного со славянами. На удивление, жили они тут вполне неплохо. Авары ценили умелых ремесленников, и именно здесь они сохранились с незапамятных времен. С тех самых, когда неподалеку, второй вспомогательный легион построил свой лагерь для охраны Лимиса от задунайских варваров. 2 недели пути подошли к концу, и Турсун увидел впереди валы первого кольца Великого Хринга. Они проследовали вдоль укреплений, чтобы пройти через ворота, которые охраняли всадники рода Уар. «Кто ты и зачем едешь?» — спросил Турсуна стражник. «Я брат Тудуна Севера, Турсун. Мой брат погиб, и у меня важные вести для величайшего». «Проходи», — кивнул всадник, пропустив кавалькаду. Турсун ехал по степи, которую воля великого баяна заключила в тесные земляные объятия. Тут были добрые пастбища, и даже деревеньки римлян, словен, даков и гепидов, перемешанных волей Кагана в один народ, были разбросаны тут и там. Они прошли еще 7 земляных колец, когда уперлись в деревянный частокол с 2 башнями, защищавшими ворота. Крепость была слабенькая. В ромейских землях авары брали города куда более укрепленные. Но кто в здравом уме полезет в пасть льву? Ужас, который внушали авары, защищал их куда сильнее, чем любые стены. В крепость их пропустили без особенных проволочек, и воины Турсуна с удивлением осматривали городок, более похожий на обиталище германского герцога, чем на ставку хана кочевого народа. Вокруг были разбросаны службы, откуда раздавался стук молотов. Туда же шли телеги, выгружая зерно. Закованные в доспех воины патрулировали крепость, подозрительно оглядывая посторонних. В этом месте была сложена казна великих каганов, собранная за десятилетия грабежей и походов. Дань от ромейских императоров поднялась с 80 тысяч солидов в год до 180 тысяч, и почти вся она была здесь. Часть монет каганы переплавляли в золотые блюда и браслеты, часть раздаривали всадникам из других племен, чтобы купить их верность. Каган нужен лишь тогда, когда дает золото, иначе зачем за него умирать? Эта нехитрая формула работала столетиями и не давала сбоя. Но все имело две стороны. Каган не только давал, но и брал. И брал немало. Именно поэтому переметные сумы Турсуна были набиты золотыми и серебряными кубками, чашами, серьгами и браслетами. Он опустошил казну рода, но дело того стоило. Если тудуном станет хан рода Консуяр, то их просто погонят с пастбищ, припомнив им все обиды, настоящие и мнимые. А этого Турсун допустить никак не мог. «Кто ты и зачем здесь?» Стража скрестила копья перед воинами, когда они подъехали к жилищу Кагана. Длинный деревянный дом из потемневших бревен с небольшими окошками не слишком впечатлил бы нас, но для степняка он казался огромным дворцом. И нукеры Турсуна, которые были тут впервые, смотрели на все окружающее с любопытством. Сам Турсун тут уже бывал, и любопытство окружающее у него не вызывало. Да и на что тут смотреть? Турсун ненавидел душные жилища славян и германцев. Стражник пошел доложить о прибытии гостей и вскоре вернулся. — Приходи на закате. У Кагана будет пир. С собой можешь взять двух человек из самых знатных. Тебе покажут твое место. Турсун развернулся и поскакал прочь. Он будет ждать. Вождь рода Забендер сидел чернее тучи. Как он и ожидал, Каган ничего не забыл. Брат Тоногой был слишком независим, и теперь им это аукнется. Турсуна и двух самых знатных воинов посадили на дальний конец стола, и они ждали, когда им принесут мясо в то время, как остальные гости уже ели вовсю. Старик, что разделывал вареного барана, оказался настоящим мастером. Другого вставки Кагана и быть не могло. Он, ловко работая ножом, делил мясо так, как принято в степи. Гости напряженно смотрели на это действо, ведь в нем было множество смыслов. Голова, разрубленная на три части, пошла к Кагану и двум старейшинам. Щека — старшей из женщин, уши — самым младшим из сыновей, которые схватили их и начали грызть под одобрительными взглядами взрослых. Лопатка тоже пошла к Кагану, таз — почетным гостям. С каждой новой порцией Турсун все более мрачнел. Его опасения подтвердились, когда ему и его людям поставили мясо с грудной костью и голени, так же, как и молодежи, сидящей рядом. Их унизили. Унизили достаточно тонко, чтобы они могли прилюдно оскорбиться, но вполне прозрачно. Всем без исключения стало понятно, род Забендер оказался в немилости. Турсун и его люди жевали мясо, не чувствуя вкуса. Существование их племени стояло на кону, тут уж не до гордости. Перед ним поставили чашу с бульоном и зеленью, которую старый воин бездумно опрокинул в себя. А пир лишь набирал обороты. На стол подали ромейское вино, которого у Кагана было в достатке, и теперь гости с каждым выпитым кубком вели себя все громче и развязнее. Отовсюду слышалась похвальба и рассказы о военных подвигах, а здравицы Кагану лились рекой. А Турсун все ждал, когда величайший обратит на него свое внимание. Тот прекрасно знал, что посланники племени Забендер сидят здесь, и степной хан уже несколько раз ловил на себе его изучающий взгляд. В покое влетела стайка танцовщиц, и зашли музыканты. Это был подарок персидского шахиншаха Хасрова II, который усиленно добивался союза с аварами. У них была общая цель, и эта цель — Константинополь. Заунывные звуки, которые издавали лютни и ситары, дополнялись ракочущими барабанами и дафами, что оказались просто медным обручем, обтянутым козлиной кожей. Танцовщицы так зажигательно крутили бедрами, что Турсун даже почувствовал жаркое томление в чреслах. судя по лицам его воинов, и они тоже. Девчонки били босыми пятками по коврам, извиваясь гибкими пухленькими телами. «Красотки», — думал тут каждый, — «вот бы приласкать такую». Но нет, это были рабыни Кагана, и только он имел власть над ними. Пляска закончилась, и танцовщицы выпорхнули из зала. Музыканты остались, и негромкие звуки не мешали говорить и слушать. «Ты можешь сказать свое слово», — наклонился к уху Турсуна слуга. «Величайший ждет, но тщательно подумай, прежде чем открыть рот». Турсун встал и вышел в центр зала, а его воины встали за ним, неся сумы, набитые добром. «Великий Каган, прошу, прими дары племени Забендер», — склонился Турсун. «Наш народ верно служил тебе, твоему брату и великому отцу. Он будет служить тебе и впредь». «Что привело тебя сюда, Тархан?» Каган был не молод, и его косы уже поседели. Но взгляд... Взгляд был молодой, умный и пронзительный. «Где твой брат? Или он слишком велик, чтобы приехать сюда лично? Он слишком горд, чтобы поклониться мне? Он всегда был высокомерен». «Мой брат погиб, величайший», — сказал Турсун, не обращая внимания на удивленно вскинутые брови Кагана и шум, что поднялся в пиршественном зале. «Поэтому я здесь». «Рассказывай», — отрывисто бросил Каган. «Кто посмел убить моего Тудуна?» «Племя Мараван взбунтовалось, мой хан», — опустил голову Турсун. «Воины моего рода пошли наказать этих червей, но на переправе попали в засаду. Мой брат погиб как воин. Его убил Дев, ростом в 6 локтей, закованный в железо с головы до ног. И Мараван были многие тысячи. Сыновья всадников тоже восстали». «Вот как!» — еще больше удивился Каган. «Странная история и весьма поучительная. Видно, вы вконец потеряли меру, раз стаю волков затоптало стадо баранов. А разве твоего брата не учил его почтенный отец, что барана надо стричь, а не снимать с него шкуру каждый год?» Гости подобострастно засмеялись, по достоинству оценив хорошую шутку. «Он получил то, что заслужил. За свою жадность и глупость. Жадность потому, что не смог остановиться вовремя, а глупость потому, что попал в ловушку, достойную юноши, идущего в свой первый набег». «Да, величайший», — скрипнув зубами, склонил голову Турсун. «Мой брат Тоногой ошибся и погиб. Я прошу тебя отдать мне его пост. Я исправлю все ошибки». Каган молчал, изучающе глядя на униженного Тархана. Гости молчали тоже, с любопытством ожидая, чем все закончится. Турсун правильно истолковал молчание. «Половину добычи мы пришлем сюда, а самых красивых рабынь никто не тронет. Они станут нашим подарком тебе». Каган продолжал молчать. На его плоском лице была написана скука. «Мы возобновим выплаты, которые были в старые времена», — выдавил из себя Турсун. — «Половину податей от славян мы будем отдавать роду Уар». — «Да будет так», — хлопнул в ладоши Каган. — «Давайте пировать дальше, а ты, новый Тудун, останься после пира. Нам есть о чем с тобой поговорить». Турсун сел на свое место еще мрачнее, чем раньше. Титул был куплен дорогой ценой. Прежняя вольная жизнь закончена. Теперь он будет ощущать сапог Кагана на горле до конца своих дней, и доходы его племени упадут ровно вдвое, а ведь ему нужно дать что-то более мелким племенам. Все это было очень скверно. «Ты, Тудун, разбирайся с этими племенами сам», — заявил ему после пира Каган. «От меня помощи можешь не ждать. Во-первых, я хочу увидеть, чего ты стоишь без меня. А во-вторых... Мои воины скоро уйдут в поход. Мне точно не до мелких стычек с лесными народцами. Нищие земли, нищие люди. Зачем великим родам лезть в это захолустье?» «Рабы, величайший?» — с почтением поинтересовался Турсун. «Да у меня скоро появится столько рабов, что их девать будет некуда», — похвалился Каган. «Я ими все пустоши заселю. Мне не нужны твои лесовики». «Величайший удостоит своего слугу, рассказав ему об этом?» — спросил Турсун, разглядывая подбородок Кагана. Теперь он не смел поднимать на него глаза. — Почему бы и нет? — сказал Каган после раздумий. — Все равно мы выходим уже завтра. Слушай. Турсун вышел от Кагана, раздавленный новым знанием. Вся его прежняя жизнь, все его планы и мечты казались теперь бесконечно убогими и мелкими. Да и сам он казался себе мальчишкой, что лепит из грязи маленькие юрты и бегает с деревянной палкой вместо меча. Он даже представить себе не мог всю мудрость повелителя и все величие его замыслов. Воистину, у великого Кагана и планы великие. А со своими проблемами он будет разбираться сам. Помощи от сильнейших родов ему теперь не дождаться. Примечание. Хринг. Кольцевые крепости Авар, построенные из земли и деревянного частокола. Там были центры ремесла, хранилища награбленного и места зимовки. Озеро Блатно, Балатон, Венгрии. Его славянское название происходит от слова «болото». Римский город Аквинг, на месте стоянки второго легиона, в настоящее время называется Будапештом.